По случаю 20 июня этого Всемирного дня беженца, 17 июня опубликовал Белую книгу Институт прав человека Академии общественных наук Корейской Народно-Демократической Республики. В ней пишется: «Миллионы беженцев, лишившись колыбели жизни, покидают свой родной край и родину. Зачинщик такой трагедии – это именно США и их сателлиты, а ее исток – в реакционной внешней политике США и Запада. США и западные страны, по вине которых возник небывалый доселе беспорядок с беженцами, грубо нарушают и поправляют права беженцев, тем самым совершают удвоенные античеловеческие преступления. США и западные страны, которые, идя наперекор течению времени стремлению к настоящим правам человека, довели до серьезной грани вопрос с беженцами, не должны увильнуть от своей ответственности, должны быть наказаны на международном суде по правам человека», подчеркивается в Белой книге.